Карл толкнул коня. Нагнувшись против снега и ветра, поскакал остремя с посланным офицером в сторону выстрелов на левом фланге. Ветер, пронизывая тело, казалось, пел в сердце. В этом упоении ветра, снега, грохота выстрелов ему нужно было ощутить сопротивление клинка, входящего в живое тело. Офицер что-то крикнул, указывая вперед, где на снегу расплылось желтое пятно. Это было занесенное русло ручья. Карл вонзил шпоры, конь тяжелым махом перенесся через желтый снег и увяз в трясине, вскидываясь, глубже увязал задом. Захрапел ноздрями снежный ветер. Карл соскочил, левая нога погрузилась в вязкий ил по самый пах. Рванул, вытащил ногу из ботфорда. На четвереньках, потеряв шляпу и шпагу, пополз на тот берег, где, спешась, стоял офицер, протягивая руку. Так, об одном ботфорде без шляпы, Карл влез на его дрожащую, покрытую ледяной коростой худую лошадь, колотя шпорой, поскакал на близкие выстрелы дикие крики. Лошадь стала перепрыгивать через снежные бугорки. Это были убитые или раненые. Впереди перебегали неясные тени. Огненно грохотнула пушка. Неожиданно близко он увидел беспорядочную толпу своих гренадеров. Они угрюмо стояли, опираясь на ружья, глядели туда, где за истоптанным окровавленным снегом, за уткнувшимися телами убитых торчали наискось острые колья рогаток. За ними колыхалась стена русских. Они что-то надрывно кричали, грозя кулаками и мушкетами. Видимо, только что была отбита атака. Он наехал лошадью на гренадеров. «Шпагу!» — крикнул, как выстрелил. К нему обернулись. Его узнали. Нагнувшись седла, вытянув руку, растопырил пальцы. «Шпагу!» Кто-то сунул ему в руку эфес шпаги. «Солдаты! Честь вашего короля здесь, на этих рогатках, они должны быть взяты! Вы опрокинете в норову грязных варваров!» Поднял шпагу, и сейчас же протяжно заиграл горн, и второй, еще невидимо, за метелью. «Солдаты, с вами Бог и ваш король! Я иду впереди вас! За мной!» Он поскакал по кровавому снегу. Позади угрюмые глотки рявкнули «Во имя Божье!» Из рогаток раздались редкие выстрелы. Он наметил одного — русский. Великаньего роста стоял, нагнув башку посреди бреши в рогатках, разбитых ядрами. Усмехаясь, Карл поднял лошадь на дыбы. Русский со зверелым лицом вонзил штык, как вилы, в грудь лошади. Карл распластался по конской спине, соскальзывая со всей силы, вытянулся, погрузил шпагу в грудь великану. Но, соскакивая с коня, он пошатнулся. Вдруг орущие рты, лязг железа, хрусткие удары. Его толкнули. Упал. Тяжелый сапог наступил на спину, вдавил в снег. Сейчас же короля подхватили, подняли, понесли. Мысли его смешались. Карл очнулся на пушечном лафете под вонючей шинелью. Горны протяжно играли отбой. Сбросив шинель, сел. «Принесите чьи-нибудь сапоги! Я босс! Сапоги и коня!» Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого в страхе быть отрезанными от переправы добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели. Желтые воды, вздутые с западным ветром норовы, начали перехлестывать через перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой плыли трупы лошадей и людей конницы Шереметьева, потонувших при переправе пятью верстами выше. Конские туловища прибивало, громоздило у осевшего моста. С берега напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее накренялся правым бортом. Вода хлынула через настил, перила затрещали, пеньковые канаты начали рваться. Посредине понтоны погрузились совсем и разошлись. В ревущий поток, где крутились конские человеческие трупы, попадали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать. Солдаты сотнями валились в Нарову, покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу. Там, близ реки, стоял шатер герцога фон Круи, в тылу расположения Преображенского и Семеновского полков. Третий час длился отчаянный бой на рогатках на южной и западной стороне лагеря. Ни руководить, ни распоряжаться в этом снежном аду. В шатре у стола, обхватив голову, сидел толстый преображенский полковник Блюмберг, изредка сопел. Напротив него скучный Галард мигал ресницами на свечу, спокойно ждал, когда надо будет отдавать шпагу, и фесом вперед, с поклоном шведскому офицеру. В шатер вошел герцог в осыпанной снегом оленьей шубе поверх лат, забрало поднято, усы висели сосульками, губы тряслись. «Пускай черт воюет с этими русскими свиньями!» — крикнул герцог. «Майор Кунингам и майор Гаст задушены в землянках! Капитан Вальбрехт с перерезанным горлом лежит здесь, в 12 шагах от шатра! Царь знал, что подсунул мне! Армия! Сброд, сволочи!» Галард поспешно поднялся и откинул ковер. В палатку влетел вихрь снега. Рев многотысячной толпы заглушал звуки выстрелов. Герцог бросился вон из шатра. Внизу были видны очертания подносимого к берегу моста. На нем кричали люди. Справа, там, где частокол лагеря упирался в реку, обосновались бесчисленные толпы. «Центр прорван», — сказал Галард. «Это полки Головина». Солдаты лезли через частокол, отдельные кучки их бежали к шатру. «О, черт!» — крикнул герцог. «На коней, господа!» Он потащил себе оленью шубу. Латы мешали движением. «Помогите же! О, черт!» Герцог, Галард и Блюмберг влезли на коней, спустились вниз к реке и по топкому берегу тяжело поскакали на запад, навстречу шведским выстрелам, сдаваться в плен, чтобы этим уберечь свои жизни от разъяренных солдат. Стемнело. Ветер затихал, валил мягкий снег. Изредка хлопал одинокий выстрел. В русском лагере было тихо, как на кладбище. Ни одного огня. Лишь в центре, в захваченном обозе, пьяные шведские гренадеры хрипло орали песни. Пламя горящих бочек озаряло пелену снега, ложившуюся на мертвецки пьяных и на убитых. Автомон Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Меретинский, Яков Долгорукий, 10 полковников, среди них сын славного генерала Гордона и сын Франца Лефорта, подполковники, майоры, капитаны, поручики — 80 командиров собрались на конях и пешей у землянки, где совещались генералы. Только что были посланы к королю парламентеры, князь Козловский и майор Пиль, но они наткнулись на своих солдат, были опознаны и убиты. В землянке при свете лучины автомон Головин говорил: «Укрепления прорваны, главнокомандующий бежал, мосты разломаны, пороховые обозы у шведов. На завтра не можем возобновить боя. Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться у короля жизнерозных условий, сохранить оружие и войска. Ты, Иван Иванович, — поклонился Бутурлину, — ступай, батюшка, сам к королю. Скажи ему, что, не желая де пролития христианской крови, хотим разойтись. Уйдем де в свою землю, они пусть уходят в свою». «А пушки отдать?» — прохрипел Бутурлин. На это никто не ответил. Генералы потупились. У гордого Головина слезно сморщилось все лицо. Толстогубый черный Яков Долгорукий сказал, ломая брови: «Чего зря-то болтать? Выпьем сраму досыта. На милость сдаемся». Бутурлин щелкнул кремнями двух пистолетов, сунул их за пояс, надвинул шляпу на лоб, вышел из землянки. «Трубача!» К нему подвинулись офицеры. «Иван Иванович, ну что, сдаемся? Мы готовы умереть, Иван Иванович? Да ведь от своих же умирать-то!» В версте от русского лагеря на мызе Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы, так же, как и русские, боялись завтрашнего дня. Поломавшись для чести, согласились пропустить на ту сторону Наровы все русское войско при оружии и со знаменами, но без пушек и обозов. В залог потребовали доставить на мызу всех русских генералов и офицеров, а войско пусть идет с Богом домой. Бутурлин попытался было спорить. Карл сказал ему с усмешкой: «Из любви к брату царю Петру спасаю его славных генералов от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и сытнее, чем при войске». Пришлось согласиться на все. Взвод кирасиров поскакал брать заложников. Шведские саперы, запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спровадить русских за реку. Первыми покинули лагерь семеновцы и преображенцы. Со знаменами и оружием под барабанный бой перешли мосты. Солдаты все были рослые, усатые, угрюмые, на плечах несли раненых. Когда стала проходить дивизия Вейды, шведские кирасиры угрожающе придвинулись, потребовали сдать оружие. Солдаты, матерясь, бросали мушкеты. Остальные полки прогнали уже просто выстрелами. На рассвете остатки 45-тысячной русской армии, разутые, голодные, без командиров, без строя, двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы крепости Ивангорода послали несколько бомб.